Сонечка на сцене. Выходит маленькая в белом платьице с двумя черными косами, берется за спинку стула и рассказывает. Жили мы с бабушкой. Квартирку снимали. Жилец, книжки. Бабушка булавкой к платью пришпиливала. А мне стыдно. Свою жизнь, свою бабушку, свое детство, свою глупость, свои белые ночи. Сонечку знал весь город. На Сонечку ходили. Ходили на Сонечку. А вы видали? Такая маленькая, в белом платьице, с косами. Ну, прелесть. И имени ее никто не знал. Такая маленькая. Белые ночи были события. Спектакль был составной, трехгранный. Первая — Тургенев. История лейтенанта Ергунова. Молодая чертовка — Марокко, где-то в слободской трущобе, завораживающее, обморачивающее молодого лейтенанта. После всех обещаний и обольщений исчезающее, как дым, с его кошельком. Помню, в самом начале она его ждет, наводит красоту на себя и жилище. Посреди огромного сарая туфля, одинокая, стоптанная. И вот размахом ноги через всю сцену навела красоту. Но это не Сонечка. Это к Сонечке введение. Второе? Мне кажется, что-то морское, что-то портовое, матросское. Может быть, Мопассан. Брат и сестра? Исчезла. А третье? Занавес раздвигается. Стул. И за стулом, держась за спинку, Сонечка. И вот рассказывает, робея и улыбаясь, про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью свою любовь. Также робея и улыбаясь, и сверкая глазами и слезами, как у меня в Борисоглебском, рассказывая об Юрочке или об Евгении Багратионовиче, также не играя или также всерьез, насмерть играя, а больше всего играя концами кос, кстати, никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных природно или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы кос и пряди у висков. Вся и Сонечкина игра. Думаю, что даже платьице на ней было не театральное, не нарочное, а собственное, летнее, 16-летнее, может быть. Ходил на спектакль второй студии, видал вашу Сонечку. Так она для всех сразу и стала моей Сонечкой. Такая же моя, как мои серебряные кольца и браслеты или передник с манистами, которых никому в голову не могло прийти у меня оспаривать за никому, кроме меня, ненужностью.